Глава 18. Процесс Фройлен Энн. Процесс, загадочный шедевр Кафки, воссоздающий странный мир параноидальной бюрократии, при жизни автора опубликован не был. Кафка служил страховым агентом и умер рано, почти не снискав писательской известности. Свои произведения он завещал лучшему другу при условии, что тот их уничтожит. Сколько же великих писателей оставили после себя сочинения, действительно уничтоженные после их смерти? Чтобы получить ответ, загляните на цокольный уровень Великой библиотеки, где находятся 26 этажей неопубликованных рукописей. Там, среди писанины самовлюбленных графоманов и смелых, но неудавшихся прозаических опытов, встречаются поистине гениальные произведения. Чтобы ознакомиться с величайшим необразцом нелитристики, отправляйтесь на 13-й цокольный этаж в раздел МЦМЛ, шкаф 2919/B2, и там вас ожидает чудеснейшее открытие – скребок для обуви у дверей Беньяна Джона Макскурда. Но будьте осторожны. В кладезь погибших сюжетов не стоит спускаться в одиночку. Единственный полномочный представитель уоррингтонских котов – билетрицейский путеводитель по Великой библиотеке. Зал суда был забит господами в темных костюмах, говорившими без умолку и бурно жестикулирующими. Вдоль стен тянулась галерея, где тоже, смеясь и болтая, стояли люди. Из-за жары и духоты дышать было почти невозможно. Посреди этого бедлама виднелся узкий проход, и пока я шла по нему, толпа тотчас смыкалась за моей спиной, едва не выталкивая меня вперед. Зрители вокруг болтали о погоде, обсуждали предыдущий процесс, мой костюм и тонкости моего дела, о котором они, похоже, не имели ни малейшего представления. На другом конце зала возвышался небольшой помост, где за низеньким столиком помещался следователь. Дабы казаться выше, он восседал на длинноногом стуле. Лоб его блестел от пота. За ним теснились судейские чиновники и канцеляристы и болтали с зеваками друг с другом. По одну сторону возвышения переминался с ноги на ногу печальный человек, который постучал тогда в Суиндоне ко мне в дверь и хитростью заставил признаться, что я ныряла в Джен Эйр. В руках он держал внушительную пачку бумаг, судя по всему, официальных. Я решила, что это Мэтью Хопкинс, представитель обвинения. Сноска 19. Мэтью Хопкинс, знаменитый охотник на ведьм в Англии 17 века. Рядом с ним стоял Ньюхен. Но как только я подошла поближе, он спрыгнул ко мне на пол и прошептал на ухо. Это всего лишь формальное слушание. Просто с целью установить наличие оснований для возбуждения дела. Если повезет, я добьюсь, чтобы слушание по вашему делу отложили, а потом рассмотрели в более благосклонном суде. На зрителей плюньте. Это просто литературный прием для нагнетания паранойи, и к вашему процессу он не имеет никакого отношения. Мы будем отрицать все обвинения. Герр-следователь, произнес Ньюхен, как только мы подошли к подмосткам. Мое имя Острей Ньюхен. Я защищаю четверг, но не тот в деле «Беллетриция против закона», номер 142857. Следователь посмотрел на меня потом на часы и сказал: «Вам следовало явиться сюда 1:05 назад». Толпа возбужденно зашепталась. Ньюхен открыл было рот, но мне удалось его опередить. «Я сознаю свою вину», — сказала я, поскольку читала Кафку в юности и теперь попыталась переломить ход слушаний. «Прошу прощения у суда». Поначалу следователь не расслышал меня и начал было повторять свою маленькую речь, дабы произвести впечатление на толпу. «Вам следовало явиться сюда 1:05 назад. Что вы сказали?» «Я сказала, что мне очень жаль, попросила прощения у вашей чести», — повторила я. «О!» — вымолвил следователь, и в зале воцарилась тишина. «В таком случае, может быть, вы выйдете и вернетесь через 1:05, чтобы опоздание получилось не по вашей вине?» Толпа зааплодировала, хотя я и не поняла, почему. «Как будет угодно вашей чести», — ответила я. «Если суд считает это необходимым, я подчиняюсь». «Очень хорошо», — прошептал Ньюхен.